Послание апостола Павла Колоссянам в 3 главе с 12 стиха по 14 сказано: «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Продолжая тему о любви, которой побуждает нас Дух Святой, вспомним некоторые данные о любви, сказанные в прошлых беседах. Так было уже отмечено, что в греческом языке слово «агапао», переведенное на русский язык словом «любить», употребляемо в Новом Завете в смысле высшего понятия в любви, то есть божественную любовь, которая, как говорится в Священном Писании, излилась в сердца наши Духом Божьим, данным нам. Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 5 стих. Но с другой стороны, Слово Божье призывает верующих преуспевать в ней, 1 Тимофею 6:11, стремиться к возрастанию ее, прилагая в этом усердие, 2 Петра 1:5-7. А стих 14, 3 главы послания Колоссянам, голос Божий призывает более же всего облечься в любовь, которая есть совокупность совершенства. Любовь, которая призывает на Слово Божье, не только является одной из добродетелей христианской жизни, но и связывает и соединяет с собою другие добродетели, приводя их к какой-то необходимой законченности, как и сказано, совокупность совершенства. Так, к примеру, возьмите из первого послания апостола Павла Коринфянам 13 главу, и вы убедитесь, как любовь связана с долготерпением, милосердием, правдой, надеждой и так далее. В прошлой беседе было уже сказано о том, как любовь связана с гармонией, с истинным служением и даже сутью самой жизни, ибо сказано: «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Я думаю, что нам будет полезным взять некоторые данные со страниц Священного Писания, касающиеся жизни и деятельности апостола Павла, и на данном примере еще раз убедиться, как эта любовь связана с другими атрибутами христианина. Для этого воспользуемся данными из послания апостола Павла к Филимону. Это послание краткое, состоящее только из одной главы. Но что важно для нас, здесь несколько раз повторяется слово «любовь». Общее содержание этого послания – таково: Онисим, раб Филимона, вероятно, обворовал хозяина и бежал в Рим. Там, по предведению Божию, через апостола Павла обратился к Господу Иисусу Христу. Апостол Павел отправляет его обратно к хозяину с этим посланием. Это одно из тюремных посланий апостола Павла, в котором особенным образом раскрывается истина о братолюбии. Итак, внимательно читая это послание, можно заметить не только любовь апостола, но и то, с какими другими добродетелями она связана в жизни и деятельности апостола. Любовь и вера. Ходатайствуя о Онисиме, апостол обращается к Филимону так: «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Стихи 8 и 9. Вспомним, прежде всего, о какой любви здесь говорит апостол. В прошлом были используемы три слова, которыми греки выражали свою любовь и которые используемы в Новом Завете, а именно «асторгус», как о природной привязанности, «филео», как о дружественной любви, и последнее – агапе, как высшее понимание любви, любви божественной. И в данном случае апостол ясно указывает нам на то, что он имеет именно эту любовь, божественную любовь, о которой в послании к римлянам он возвещает так: «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Когда она излилась в сердце апостола? Когда Дух Святой обогатил его этим даром божественной благодати, ибо любовь — это дар Божий, Галатам 5:22. Вне всякого сомнения, тогда, когда гонитель Савл по милости Божьей стал апостолом Павлом. В тот момент, когда он уверовал в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, почему же я начал с любви и перешел к вере? А вот почему. В послании апостола Павла Галатам сказано так: «Вера, действующая любовью». 5 глава 6 стих. Вот еще другой стих, подтверждающий ту же истину. Апостол так говорит о себе: «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». 1 Тимофею 1:14. Связь любви и веры ясно прослеживается и в других стихах Священного Писания, например, 1 Фессалоникийцам 1:3, 3:6, 5:8, Ефесянам 6:23. Некто даже сказал, что истинная любовь есть знак истинной веры и доказательство ее. В данном случае любовь агапе апостола Павла Филимону и Анисиму является удостоверением веры апостола Господу Иисусу Христу. Нелицемерная любовь. Любовь агапе связана с нелицемерием. Так, например, апостол во втором послании Коринфянам 6 главы и 6 стих говорит о ней как о нелицемерной любви. Вы помните, что апостол Иаков предупреждает верующих так: «Имейте нелицемерную или нелицеприятную веру». Иакова 2:1-9. Трудно поверить, чтобы человек, имея лицемерную веру, мог иметь нелицемерную любовь. И вот здесь, в послании к Филимону, воистину раскрывается нелицемерная любовь апостола. Послушайте, что он говорит о Филимоне и Анисиме. К Филимону, хозяину, господину, сотруднику, апостол Павел обращается словами: «Филимону возлюбленному». А теперь почитаем стихи, где он говорит о Анисиме, беглом в прошлом рабе. Стих 10. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме». Далее. «Ты же прими его, как мое сердце». Стих 12. «Не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе». Стих 16. Итак, для апостола Филимон – возлюбленный брат, и Анисим – возлюбленный брат тоже. И в обоих случаях в оригинале стоит слово «агапе» – высшее понятие любви. Беда в людях, когда они начинают подразделять это слово на свои человеческие категории. Например, таковые говорят: «Я люблю свою жену любовью Божьей, ибо сказано: мужья, любите своих жен». Ефесянам 5 глава 25 стих. «А ближнего своего, как и заповедано, люблю любовью Божьей», то есть тоже агапао, но только второй категории. «А бывшего моего мучителя, ставшего теперь мне братом во Христе, любовью агапао» третьей категории, и так дальше. Но апостол Павел не только говорит нам о том, что он обладает нелицемерной любовью, но и то, что он еще явно демонстрирует в послании ее в к Филимону. Да. Слово Божье ясно нам говорит, что божественная любовь агапе – это любовь нелицемерная, и это любовь без притворства. Как мы читаем в послании апостола Павла к римлянам, 12 главе и 9 стихе. И к этому призывает нас Слово Божье. Читаем. «Чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине, через Духа очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Первое послание апостола Петра, 1 глава, 22 стих. Аминь.